Глава 27. Арина. Спустя около 2 месяцев. Выбегаю из подъезда обычной типовой 5-этажки и, запахнув пальто, несусь по первому снегу к белому Мерседесу. Нет ничего в мире прекраснее, чем ощущать его глаза на себе. «Куда мы едем?» — выпаливаю несдержанно, как только раскрываю дверь. Арс ослепительно усмехается и осматривает мои ноги, упакованные в полупрозрачные чулки. Никогда бы не могла подумать, что когда-то осмелюсь на такое. Да и к тому же, раньше у меня жили собаки. Любой капрон в первую же минуту усеивался уродливыми стрелками. А сейчас... В общем, могу себе позволить. «Выглядишь, малыш, ослепительно», — тянет Арсений. «Юбки покороче не было?» «Это платье, босс», — говорю, падая ему на грудь и получая положенный приветственный поцелуй. «А под ним? В общем, потом сам увидишь». Черт, придумал же сюрприз. Так бы сразу ко мне поехали. Так, а куда мы? Расскажешь? Ты моя нетерпеливая девочка. Все узнаешь. Ласково сообщает, наклоняясь, чтобы разглядеть указатель светофора. А потом недовольно осведомляется. Как там твои соседки? Еще не утомилась с ними? Не спрашивай. Машу рукой, отворачиваясь. Горько вздыхаю. Запарилась, если честно. Я 2 месяц арендую комнату в небольшой двушке, расположенной недалеко от работы. При знакомстве Маша и Индира, мои соседки, показались милыми и адекватными. Единственным их условием было без детей и животных. Пришлось договориться с подружкой, и на время, пока я не заработаю на аренду отдельной квартиры, которую оказалось не так-то просто разыскать, Геру, Арчи и Тасю пристроили в приют. В тот же самый, откуда я их 2 лет назад и забрала. Не задумываясь, оплатила арендную плату за 3 месяца. Спустила все свои сбережения. И сейчас жалею. Соседки превратились в злобных монстров, постоянно кидают претензии и общаются сквозь зубы. При этом сами частенько забывают немытую посуду и бардак в ванной комнате. А вчера вообще привели в гости своих однокурсников с физтеха. И хоть я частенько остаюсь ночевать у Арса, эта ситуация мне не дает покоя. «Я тебе предлагал. Давай сам займусь твоим жильем. И детей не пришлось бы пристраивать», — бурчит Арс раздраженно, явно в укор. «Получилось, как получилось», — философски отзываюсь. Про себя чуточку негодую. Если честно, когда я в один миг оказалась, можно сказать, на улице, была расплывчатая надежда. Нет, даже не это. Я была просто уверена, что Долинский предложит жить вместе. Позовет к себе. А? Глупо получилось. Самонадеянно. Арсений всего лишь изъявил желание арендовать для меня квартиру за свой счет. Тогда я пребывала в недоумении и даже немного обиделась, что ли. Но, конечно, старалась себя не выдать. «Как там в офисе? Все доделали?» Спрашиваю, переводя неприятную тему. «Да», — кивает. «Завтра камеры устанавливают». «Зачем они вообще нужны?» «Надо, малыш». Грустно выговаривает, мягко поглаживая мое колено правой рукой. В последнее время мой мужчина был так загружен делами, что даже чуть-чуть схуднул. «Все еще переживаешь?» Интересуюсь заботливо, внимательно разглядываю отчетливую складку над бровями. Арсений неопределенно пожимает плечами. «В моей карьере впервые случились 2 поражения подряд», произносит, склонив голову. «Я не расстраиваюсь», грустно улыбается. В работе, как и в жизни, я привык искать основную причину, а не поддаваться эмоциям. «А потом ее разрешать?» — спрашиваю с легкой улыбкой. «Устранять», — отвечает он твердо. «Причину надо устранять, Ари. Разрешать ее нет смысла». Меня словно холодом обдает, ледяным потоком сверху заливает. «Боже, сделай, пожалуйста, так, чтобы он ни о чем не узнал. Никогда». Довольно быстро доезжаем до Дворца молодежи и паркуемся на прилегающей к нему территории. «Нам сюда?» — киваю в сторону здания. «Сюда!» — передразнивает Арс, заглушая двигатель и тут же подхватывая под локоть. Ахаю, когда оказываюсь у него на коленях и принимаю правила игры. «Чулки?» — шипит тяжело, забираясь глубже под платье и жадно стискивая мои оголенные ягодицы. «Я сейчас сдохну, плевака!» Размещаю ладонь в районе вздувшейся ширинки и поглаживаю напряженный член. «Мы торопимся?» — игриво спрашиваю, облизываясь на широкие плечи. «Мы не будем трахаться посреди парковки в центре города», — парирует чуть насмешливо. «Фух!» — Закатываю глаза. «Какой ты сегодня унылый, Долинский. В раздевалке тренажерного зала тебя ничего не смущало». «Но я могу передумать по поводу сюрприза». «Да сейчас же». Смеюсь, коротко целуя влажные губы и смываюсь в свое кресло. «Пойдем, раз уж приехали. Очень интересно, что ты выдумал». Высаживаемся из машины и еще раз жадно обнимаемся. Мы не виделись всего пару дней, а по ощущениям – вечность. Арс шутливо кивает, пропуская меня вперед. Намеренно развязно виляю бедрами, зная, что у него внутри сворачивается кровь. Это будоражит. Задницу покалывает от мороза. За то время, что мы официально встречаемся, я стала словно смелее. Долинский своей заботой и восхищением открыл во мне какие-то новые неведомые грани. Я чувствую, что стала женщиной. Красивой, молодой женщиной. С удовольствием теперь надеваю каблуки и юбки. Мне искренне приятны мужские взгляды, но больше всего то, как он на меня смотрит. «Джонни? Вау!» — вскрикиваю, взирая на афишу. «Серьезно?» «Ага», — весело произносит и подталкивает, чтобы я продолжала движение. Оставляем верхнюю одежду в гардеробе и проходим в наполненный людьми зал. Вокруг очень шумно и отчетливо пахнет праздником. «Поверить не могу, что ты сделал это!» Шепчу ему на ухо, когда опускаюсь в мягкое кресло рядом. «Не идеализируй, малыш», — отвечает. «У меня на тебя большие сексуальные планы». «Не сомневаюсь». Убираю несуществующую пылинку с черного джемпера из тонкой шерсти и еще раз заглядываю в глаза. «Я по тебе скучала все эти дни», — жалуюсь, размещая голову на твердом плече. Трусь об него щекой. «Я тоже. С ума сходил». Ласково целует меня висок, прикрытый спадающей длинной челкой. На время косметического ремонта в офисе нас с Ларисой Леонидовной освободили от работы, а Арсений трудился дома. Я пробовала ему помогать, но, как говорит мой серьезный мужчина, в помещении, где есть Арина и кровать, просто не может сосредоточиться на доверителях. Пришлось мне как-то занимать себя эти дни. Съездила в приют к своим любимым животным, прошлась по магазинам, а еще навестила Надежду Георгиевну, воспитателя. Женщина сразу углядела изменения во мне и очень обрадовалась, что мы с Тёмой расстались. Она всегда говорила, что отношения с ним – это мой персональный чемодан без ручки, который и выкинуть жалко, и тащить тяжело. На сцене появляются музыканты из команды Джонни, и я полностью погружаюсь в происходящее перед глазами. Сначала просто слушаю, наслаждаюсь голосом певца, а потом начинаю подпевать. Сперва шепотом, разминая голосовые связки. А дальше все отчетливее. Кайфую. Я гашу свет на балконе. Всюду забытые лица. Ты мою душу не тронешь. Моя душа словно птица. «Ого!» — присвистывает Арсений. «Почему я никогда не слышал, как ты поешь?» «Не знаю». Улыбаюсь. «Ты вообще многого про меня не слышал», — думаю про себя. Спина привычно обсыпается трусливыми колючими мурашками. «Занималась где-то?» Продолжает допытываться Арс. «Звучит профессионально». «Конечно, почти 4 года работы в караоке», усмехаюсь про себя. «Стёпа мне все телефоны оборвал с месяц назад, но я наотрез отказалась выходить на работу». «Может, поедем?» Арсений располагает руку на моем бедре и поглаживает ажурную резинку. «Пожалуйста, я переоценил собственные силы. Хочу уже остаться с тобой наедине». Смотрю в светло-синие глаза и снова пропадаю. Раз за разом одно и то же. «Хорошо», — киваю и отвечаю на поцелуй. «Все равно я не могу сосредоточиться». Внутренности полыхают от предвкушения будущей ночи. Наша близость всегда разная. Иногда Долинский нежен, порой настойчив и аморален, но неизменно в любой ситуации абсолютно и бескомпромиссно обходителен и вежлив. По пути в гардероб, иногда стопорясь и страстно при этом целуясь, встречаем нашего клиента, Руслана Тимуровича, и ту девушку, с которой познакомилась в баре. До машины добегаем практически наперегонки, а пока едем к Арсению, обмениваемся горячими взглядами. Его рука забирается под платье все дальше и дальше, практически граничит с бельем. Как только дверь квартиры за нами захлопывается, попадаю в плен настырных сильных рук. Скидываем с друг друга верхнюю одежду. В какой-то агонии освобождаемся от обуви. Арс хватает меня за талию и резко разворачивает к стене, подцепляет подол платья снимает его и практически рычит. «Пздец, Ари, вот это вид!» Ягодица и кожа на спине пощипывает, когда он отклоняется чуть дальше, чтобы получше разглядеть кружевной пояс для чулок, полупрозрачные черные стринги и такой же лиф. «Поверить не могу, что я напялила на себя все это непотребство!» Щеки заливаются стыдливым румянцем, на который я тут же забиваю. Краем глаза слежу, как Арсений поспешно сбрасывает свитер на пол и совершает шаг ко мне. Кончиками пальцев оглаживает мягкую ткань на талии и ведет ниже, спускается к внутренней стороне бедра. Инстинктивно сжимаю ноги, замыкая его руку. Чувствую влажный поцелуй на коже. «Ничего совершения в жизни не видел, милая», — признается откровенно. «Спасибо». Слышу, как, не переставая, поглаживает между ног. Собирает мою влагу пальцами. Расстегивает ремень и молнию на брюках. Пару секунд, и я ощущаю приятное натяжение внутри. Не сдерживаясь, стану в согнутый локоть. «Хочешь меня?» — спрашивает, расцеловывая обнаженное плечо и осторожно скидывает зубами тоненькую лямку от лифа. «Да», — на выдохе выпаливаю. «Дрожу, как ненормальная. Внутри все дребезжит от возбуждения». Арс совершает резкий толчок одновременно с тем, как захватывает широкой ладонью мою слишком хрупкую для нее шею. Доверчиво расслабляюсь и пошло прогибаюсь в пояснице, раздвигая ноги шире. С ним всегда так. Ничего не боюсь и расслабляюсь молниеносно. Подцепив мой плоский животик второй рукой, снова натягивает мое тело на каменный член до упора. «Боже!» — всхлипываю в начинающейся агонии. «Еще, Арс! Пожалуйста!» «Будет тебе еще!» — наклоняется и целует спину вдоль линии позвоночника. Привстаю на носочки, чтобы ощущать близость отчетливее и острее. Хотя куда больше. Арс совершает третий размеренный толчок, чуть меняя угол проникновения так, что попадает ровно в ту точку, из которой словно искры высекаются. Входит еще и еще, не жалея, без лишнего пиетета и благородства. Все так остро и наживую, что я пищу от удовольствия, которое он впрыскивает мне в кровь с каждым новым ударом узких бедер. Мои ноги вибрируют, но Арсений так крепко держит, ни на секунду не дает сомневаться в его силе и превосходстве надо мной. Никогда бы не подумала, что буду с восторгом ошеломленно кончать у стены в прихожей. Но когда это случается, я, кажется, самый счастливый человек на свете. Вспышка, озарение, тело сотрясается в экстазе. Перед глазами все расползается и двоится. Я, не останавливаясь, жадно кусаю собственные губы. Шлепки его паха о мои бедра звучат все разборчивее, а дыхание за спиной все увесистей. Спустя пару движений оно совершенно срывается, и Долинский обильно заливает спермой мои ягодицы, запечатанные в кружево. «Ох, малыш!» Дергаюсь, когда он разворачивает мое тело и близко прижимается. Оба приходим в себя, поглощая эмоции и эйфорию друг друга. 100% я испытываю второй оргазм подряд, когда слышу, как он шепчет мне на ухо. «Переезжай ко мне. Больше так не могу. Влюбился в тебя по уши, Ари».